авторскую песню или не авторскую, входит она вот в этот жанр или нет. На самом деле мы никогда об этом не то что всерьез не задумывались, но мы пели всегда то и так, как хотели и как могли. Как нам, так сказать, сочинялось, так мы и пели. Но единственное, что мы можем сказать абсолютно откровенно и это то, что авторская песня в том понятии, в котором, которую вот вкладывают все окружающие, и мы в том числе, была, есть и будет для нас, ну, можно даже с пафосом, вот путеводной звездой, это точно. Итак, на стихи Бахыта Кенжаева. Что делать, родная, метельный валет не трогает мерзлой земли. Куда мне девать лотерейный билет, в котором сплошные нули? Попробовать счастье в другом тираже, но музыка гаснет уже, и молодость явно подходит к концу, и выигрыш мне не к лицу. О, Господи, мне ли сидеть у окна на раннюю старость ворча, за ласковой мглой, за стаканом вина, колотить чужого плеча. Я все позабыл, словно в шахматах пад, король никуда не пройдет, и только даленые звезды шипят на ломаный падая лед. И только даленые звезды шипят на ломаный падая лед. Могилы валеном, полсилы молоть романтический вздор, блистать голливудским кино. А я, озираясь в лихом тупике, с потертой запиской в руке, с обрывком рассказа, где ветер ночной ни с чем возвращался домой. Господи, мне ли сидеть у окна на раннюю старость ворча, за ласковой мглой, за стаканом вина, халат из чужого плеча. Я все позабыл, словно в шахматах пад, король никуда не пройдет, и только даренные звезды дышипя на ломаный падая лед. Звезды шипят на ломаный падая лед. Нам не выжить друг без друга. То, что мы судьбой повенчаны, знаем мы наверняка. Дорогая моя женщина, наша новая разлука обещает быть не вечной, но дорога далека. До свидания, ничего не обещай. До свидания, это все же не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только дверь отвори. Дорогая моя женщина, не ревнует и не мучится, а на музу, на разлучницу обижаться просто грех. Дорогая моя женщина, ожиданию научится. Не брони меня, попутчица, я, как видно, не из тех. До свидания, ничего не обещай. До свидания, это все же не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только дверь отвори. Наша радость не кончается, начинается терпение, продолжается любовь. Дорогая моя женщина, сотый раз со мной венчается, за разлукой возвращение, неразгаданная новь. До свидания, ничего не обещай. До свидания, это все же не прощай. До свидания, ничего не говори. До свидания, только дверь отвори. Спасибо большое. Нам известно, что барды все-таки к вам приезжают, хоть и не так часто, как хотелось бы, может быть, но все-таки. А вот там артисты, театры, например, наши джазовые музыканты, так я понимаю, со своим самоваром. Да. Нет, да? Ну, может быть, вам вспомните вы имя знаменитого нашего российского джазового саксофониста Алексей Козлов. Помните, да, прекрасно, да? Там «Арсенал» и так далее. Приезжал он даже, вот видите. Так вот, дело в том, что он не так давно, я бы сказал, совершил поступок неожиданный для джазового музыканта. Он записал подряд два альбома диска под общим заглавием «Пионерские блатные». Кто-нибудь слышал, нет? Знаете, вот я вам советую. Дело в том, что он даже придумал новый песенный жанр, которому дал название «Симфоблат». То есть вот под такую серьезную симфоническую подкладку такую, бу-бу-бу-бум, бу-бу-бу-бум. Он поет что-то, что-нибудь типа такого. Бу-бу-бу-бум. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Я вам советую, если попадется, приобретите альбом. Забавно, по крайней мере, забавно, да. Но не все песни были такие. На первом альбоме ему помогал играть на гитаре Андрей Макаревич, а на второй вот Вадима пригласил. Вы знаете, когда мне позвонил Алексей Козлов, и говорит, вот Вадим, не могли бы принять участие в записи моего нового альбома? Я так сразу как-то обрадовался, думаю, ну, наконец-то там моя способность гитариста проявится в полной мере. Но когда я пришел в студию звукозаписи, самое сложное, что поручил мне сыграть Алексей, это вот сейчас я попробую изобразить. Это очень сложно, надо пальцы размять. А? Ностальгию? Ностальгию сейчас, да. Ностальгию. Это не из того альбома. Да. Вот примерно вот сейчас. Попробую сейчас. Ну, вы понимаете, да? Да. Два, да, больше. Больше, больше. Знаете, вот как брата я Вадима обязан любить. Ну, что поделаешь, вот должен. Но, вы знаете, так получилось, повезло просто в жизни, что есть за что уважать. Это вот в данном случае, например, за природную скромность. Поскольку сложнее там партии были. Вот типа такой. Но это все нереально, это просто сыграть это просто невозможно. И вы понимаете, вот музыкальное композиторское тщеславие Вадима, как-то после общения со знаменитым музыкантом, не было удовлетворено. А нам известно, что каждый уважающий себя музыкант должен в своей жизни написать хотя бы один блюз. Ну, либо симфонию. Или, знаете, как Сергеев у нас оперы пишет, или и Василий Фанченко написали, я думаю, всем известный мюзикл «Нордост». Да, а вот Вадима хватило пока только на блюз. Написан он на стихи тольяттинского поэта Владислава Южакова. Ну, в связи с тем, что блюз написан в России, поэтому имеет наше отечественное название. Он называется «Портвейн блюз». Тяжелая трагическая история. Соло. У блюзманов принято наш солиста поблагодарить. Слабовато. Ну как сыграл? Бутылка портвейна разбилась о камень, и сладкую влагу питал чернозем. Скажи мне, что делать с твоими руками? Скажи, где другую бутылку возьмем? Скажи, где другую бутылку возьмем? Прости мне, что речи горячие и пылки, прости обороты с началом на «йо». Ведь ты же не просто разбила бутылку, с бутылкой ты сердце разбила мое, с бутылкой ты сердце разбила мое. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Самолеты, плывут пароходы, привычной дорогой идут есть поезда, и будут еще за Бордвином походы. Но счастья не будет уже никогда, но счастья не будет уже никогда. Пускай орел романтизма развеян, пускай нам уже не поют соловьи, но я не забуду бутылку портвейна, весну и дырявые руки твои. Весну и дырявые руки. Ну, слава богу, сегодня в зале нет. Твои. Вот, оказывается, с чем к вам надо приезжать. Я вас вынужден огорчить. На сегодня это первый и последний блюз. Зато тему продолжим. Вот о наболевшем. Следующие несколько песен будут на стихи нашего постоянного соавтора Алексея Морозова. И эпиграф следующей песни тоже из его же творения. Старую семью, как разношенную обувь, тяжело носить. Но жалко бросать. Это почти басня. Почти. В нашей маленькой тусовке ходят слухи про меня, что надежные кроссовки я на лапти променял. Не клянись любви до гроба, и металл съедает ржа. По утрам не чищу обувь, стал похожим на бомжа. Не клянись любви до гроба, и металл съедает ржа. Я вообще не чищу обувь, стал похожим на бомжа. Трудно быть любви обильным, 46, не 26. Из лопаток лезут крылья, на загривке лезет шерсть. И клыки желтеют злыдни, и в живот уходит рост. Ну а что всего обиднее, мерзнут лапы, стынет хвост. Стынет хвост. Не брони меня, невеста, ни публично, ни тайком, не пустует света место у тебя под каблуком. Облака рассвет окрасил бедным лучиком косым, как любимый русский классик, по земле хожу босым. Облака рассвет окрасил бедным лучиком косым, как Толстой любимый классик, по земле хожу босым. Я исследовал все рынки в регионах СНГ, 20 лет ищу ботинки, чтобы были по ноге. Обувных полей, гектары, щетки, крем, аэрозоль. Эй, сапожник, шейте пару, чтобы не жало на мозоль, чтобы не жало, чтобы не жало, чтобы не жало. ли года, что мы с тобой вдвоем прожили? За дни, что выпиты до дна из горькой чаши, за жизнь, которая одна и только наша. Поднимем кубок голубой с резьбой прожил, за все года, что мы с тобой вдвоем прожили, за наших нынешних друзей и прошлых тоже, за всех, кого наш дом, музей поместить не может, за тех, кто с горечью в очах глядит щадяще и сохраняет наш очаг едва чадящий. Поднимем кубок голубой с резьбой прожил, за все года, что мы с тобой вдвоем прожили, за день, который дребезжит пустопорожне, за тот, что нам еще прожить судьба положит, за то, что нам с тобой опять не спать ночами, за разрешенность все опять начать сначала. Поднимем кубок голубой с резьбой прожил, за все года, что мы с тобой вдвоем прожили. Все года, что мы с тобой вдвоем прожили. Спасибо большое, но вот сегодня вы как-то... Я понимаю, что в первый раз, но тем более может быть непонятно. Вы ни одной записки не прислали, только вот за кулисами что-то спросили. Вас не интересует ничего? Личная жизнь там, я не знаю, общественная. А обычно у нас записок много приходит. Да, да, вы знаете, вот много приходит записок. Я сегодня хочется вспомнить город Санкт-Петербург. Там, знаете, такие большие, огромные, но очень узкие и длинные залы. Значит, почему? Приходит половинка как... вот такая, да. Вот. Ну, еще, и там тысячи две человек. И приходит записка на один раз на наш концерт, где в конце концерта, где написано следующее. Я ничего не хочу вас спросить. Хочу просто узнать, дойдет записка или нет. А вот по поводу следующей песни приходит много записок. Вот одна из них написана женским почерком. И написано следующее. Я была на вашем концерте год назад, я как раз собиралась выходить замуж. Вы спели песню «Добровольная тюрьма», и я передумала. Сейчас я снова хочу выйти замуж. Спойте, пожалуйста, песню «Добровольная тюрьма». Сказать о том, что в Москве есть Зубовский бульвар, в районе Зубовского бульвара стоит памятник, такой могучий монумент Льву Николаевичу Толстому, и по Зубовскому бульвару ходит троллейбус с таким очень интересным номером «Б». Я сошью полосатый пиджак, седину за ушами подбрею и решусь из-под стражи бежать. Прикуплю котелок и гамаши, улыбнусь на потребу себе и уеду тайком от домашних, дребезжащим троллейбусе Б. Ни дуди кларнет за стенкой, не своди меня с ума, ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. Я доеду до Зубовской лихо, забывая Ермона всегда, и завистливая щеголиха покосится на мой лапсердак. Нет вольготней житья холостого, есть возможность от 3 до 7 покурить с монументом Толстого. Он ведь тоже ушел из семьи, и его кларнет за стенкой, говорят, сводил с ума, ах, семейные застенки, добровольная тюрьма. И пускай воробьи поберушки тырят хлеб, шоколад и хурму, о последствиях нашей пирушки не дойдут донесения в тюрьму. Не дано подглядеть вертухаям, как нам дышится в жизни легко, как мы славно с Толстым отдыхаем, попивая из банок пивко. Но гудит по Москве пароходик, моют столики в крымском кафе, мой троллейбус уже на подходе, и водитель слегка под шофе. Тишина без собачьего лая упадет, как лавина в горах. До свидания, Лев Николаевич, мне пора возвращаться. Не домой, нет. Барак. Где дудит, чтоб свести, ах, семье, добровольная тюрьма. Не дуди, не дуди, не дуди, не дуди, не дуди, не дуди, за стенкой, не своди меня с ума, ах, семье, ах, семейные за стенки, добровольная тюрьма. Вот мы все больше вам вопросы задаем. И еще один вопрос. Российское телевидение вы смотрите? Ну, если не все, то... Вот Первый канал несколько лет крутил такие проекты, как теперь принято называть, старые песни о главном. Смотрели, да? 1, 2, 3, по скриптум. Мы с уже упоминаемым сегодня не раз Леонидом Сергеевым, на стихи которого мы сегодня ни одной песни не спели, но дай бог в следующий раз. Так вот, мы с ним решили, собрались и решили вместе что-нибудь тоже такое вот создать, идти в ногу со временем. И придумали свой проект, который назвали, на наш взгляд, не менее красиво. «Всякие песни о всяком». Один. Ну, один – это не потому, что продолжение должно было быть, а вот чтобы круто было вот по-настоящему, значит, так. И мы, значит, провели такое исследование. Мы попытались соединить, на первый взгляд, несоединимое – партийно-хозяйственную, эстрадно-попсовую и бардовскую лирику. Поскольку мы исходили из того, что слова-то во всех песнях этих одинаковые. Не говоря уже о буквах, знаках препинания. Да. Да, а песни получаются разные. Вот как это вот. Если вы услышите знакомые какие-то мелодии, можно подпевать. Мы спрашивали уже, рижане есть? Рижанин один. А вот... Москвичи есть? Вот. О. Значит, вы обязаны петь очень прилично первую песню вместе с нами. Стоя. Или стоя, да. Не, не надо, лучше сидите, иначе мы тут же ляжем. Но петь? Ну, петь обязательно. И не только москвичам. Ну, порядок такой. Двери все закрыты, никого пускать не будут, понимаете? Мы все, вот вы понимаете. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. С добрым утром, любимая, ты моя, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретишься со мною, вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят кони над рекою. Ищут кони водопою, а к речке не иду, боли на берег крут. У моря, у синего моря, со мною ты рядом со мною. И солнце светит, и для нас с тобой целый день поет белый прибой. И купол неба голубой, голубой, кто-то другой ей наливает сыном дали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет. Дай мне любое дело, чтобы сердце пело. Верь мне, как тебя верю. Я люблю. Иных слов я найти не могу. Я люблю. Досаду в глазах твоих. Но я люблю. Руки сильные. Брови в разлет. Я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь. Что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Повторяю я снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы папа подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет высоко в облаках, стюардесса по имени Жанна, обожаем воды и желанно, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Пожалуйста, Жанна, в самолет меня возьми. На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли. Где? А вот сейчас будет цитата из песни «Отсутствующая здесь» Леонида Сергеева. Где? В гнезде! Где над границей тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Ша-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Чуть повыше, вот извините. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались на песочке, не на сладком с Галечкой. Целовались мы украдкой с Валечкой, и зажмуривалась робкая луна, и тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было. Спасибо вам огромное. Вот, вот вы только что слышали композицию из песни нашего круга, часть вторая. Что было сейчас? Да, да. Так получилось, что на двоих у нас с Вадимом в среднем, будем так говорить, лет 50. Да. И вот, а мы впервые добрались до Сент-Луиса. Будем надеяться, что следующая встреча состоится не через 50 лет следующих, а ну, чуть пораньше. Но все равно, наверное, не так скоро, надо смотреть правде в глаза. Поэтому, пользуясь случаем, мы хотим поздравить вас еще одним праздником. С наступающим 2005 годом. На стихи Юрия Левитанского. Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я, уже там стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога, вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины были Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность, вражда и злоба. Комья земли стучали о крышку гроба. Старец хорон над темною той рекою ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна. Штопаны, перештопаны, мяты, биты. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо багрово-красно перед восходом, лес опустел морозно, вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Удачи вам во всем. Спасибо. Здоровья, успехов. До встречи. До свидания.